и жути-то! Жути было!» — шепчет Егорка, к боку прижимаясь. Тулуп на себя тянет, хотя лето на дворе, жарень, а Микитке холодно. Третий день пошел, как он очнулся, и неделя с того, как заболел. Но про болезнь Микитка мало знает. Ну, что в Авине его нашли, что поначалу за мертвого приняли, и уж думали, как хоронить-то, а он застонал и заговорил, только так, что ни словечко непонятно, что дядька испужался и на Фимку кричал, дескать, люди скажут, извели сироту, а та в ответ голосила, даже еврейчику дюжину яиц куриных понесла, чтоб придумал, как Микитку излечить. А еврей с полмешка муки затребовал, избавлять не хотел. Тогда Фимка в церкву с сабанихами съездила. Видать, помогло, раз очнулся Микитка. Правда, ослаб крепко и мерз все время. Вынесет его Нюрка во двор. На самый солнцепек посадит, а он в ознобе колотится. Ну да ничего, жив и ладно. А мамка моя тебя киселем поила и мне дала. Егорка больше не знает, о чем говорить, и замолкает, сунувши в рот сухую рыбешку. Сам словил, сам на солнце высушил, сам и грызет, Микитке не предлагает. Ну и не очень-то хочется рыбы. Вот поправится Микитка, найдет Якова Брюса, колдуна, попросится к нему в ученики и станет сам колдуном. Тогда ему не ершей да красноперок сушеных, а ситров на блюдах золотых подавать будут и просить, чтоб откушал. И малашка приходила, коров пригоняла. Но ее Фимка во двор не пустила. Ведьма она. Малашка? А то, я же сказывал. Нет, не ведьма. Это Микитка теперь точно сказать мог. Не было в малашке того самого, грозного, серого цвета, тот, что о чародейском даре говорит. А от и ведьма, пискнул Егорка, пихая острым локтем. Я сам видел, как она ворожила, костер расклала и черную ворону жгла. Та сгорела прямо в руках ейных, а потом раз и из огня живехонькой выскочила. Врет и весь лиловым цветом полыхает от того, что сильно ему хочется, чтобы Микитка во вранье это поверил. А еще, еще... Еще я царь-щук увидел. Вот! Вынырнула она ко мне и говорит. Егорка спрятал рыбину в рукав тулупа, зажал рот ладонью и глухим страшным голосом произнес. «По что, Егор, ты детей моих в сети ловишь? А ты?» А я ей говорю, сами попадаются. А она мне. «Отпускай! Тоже хитрая, за здорово живешь, взять и отпустить. Перстень сторговал. Нет в Кермень-озере царь щуки, дева золотоволосая. Водянница там обитает. В доме ее ковер из ила зеленого, жемчуг да серебро живое, рыбье, а в сердце ее холод вечный, в душе ее. А, нету у водянницы души. И где твой перстень? Разозлился вдруг Микитка. Покаж. Еще чего? Его не можно показывать. Вмиг пропадет. Врешь ты все. Я? Ты, врун и трепло. Егорка заревел громко, трубно, и слезы из глаз сыпанули, и сопли из носу потекли. А он, зная, размазывает и голосит все громче. На голос его мигом Фимка прилетела, принялась утешать, гладить, сахарного петушка обещая, какового дядька непременно с ярмарки привезет. А Микитке кулаком погрозила. «Ох, и Ирод же!» — сказала она. «Слазь с печи! Раз биться гораст, то и работать сможешь!» Микитка и слез. Вот же странность! Былая слабость, которой он 3 дня мучился, исчезла. Тело было ленивым, как после бани, но послушным. Фимка, смеривши опасливым взглядом, велела: «Иди, пусть тебе Нюрка молока нальет, а потом кур загони и коров с поля забери. Нечего этой ведьме тут ходить». «Не ведьма она, только вот про то молчать надобно, не поверят». Вышедши за ворота, Микитка первым делом снял с шеи крестик нательный, матушкой подаренный, в Новгороде освященный, и в тряпицу замотав, в карман сунул. Так-то оно лучше и надежней, и шкуру не жжет.